Глава 9. Папа пошел пить пиво. Теплоход осторожно втягивался в шлюз. В бетонной его коробке команды капитана отдавались гулким эхом. Попахивало рыбой и ржавым железом. А где-то там, выше, за тяжелыми запорами, еще более тяжелое, неотступно давящее на все шлюзовые сооружения, лежало подобное морю водохранилище. И резвый ветерок оттуда порывами трепал узкий вымпел на флагштоке теплохода. Галдеж на верхней палубе стоял невероятный. Все были знатоками речного дела. Все считали себя обязанными разъяснить, каким образом начнется шлюзование. И так как объясняли все, а слушать никто не хотел, шум усиливался. Только Стрельцов держался в стороне. Он пытался перебороть в себе гадкое чувство чисто физической неприязни к Мухолатову. Но в самом деле, но что особенного было в той пьяной мужской болтовне? Обычная словесная пена и только. Без цели, без мысли, без содержания. Сейчас их, наверное, уже продуло ветерком. Они сидят, беседуют, как и полагается, умным, вдумчивым инженерам даже в день отдыха. А он сорвался, убежал, будто мальчишка, которого задразнили приятели. Тьфу ты, как глупо! И почему он двусмысленную здравицу Мухолатова отнес именно к Римме? Ведь за столиком в тот момент не было и Галины Викторовны. Хотя, чем это лучше? Нет, надо взять себя в руки. Надо стать выше личных антипатий. Владимир Нилович Мухолатов, прежде всего, отличный специалист в своем деле. И этим, и только этим должно определяться к нему отношение. Ужасно, когда вступают в силу собственные интересы и входят в противоречие с общественными, государственными интересами. И Жмурова, и Лапик совершенно правы. Накладка с оформлением документов на аккумулятор Мухолатова... Да, черт возьми, Мухолатова. Эта накладка получилась в известной степени и по его Стрельцова вине. Он сделал эту промашку неосознанно, никак не стремясь чем-то насолить неприятному для него человеку. Ему просто удалось выключить на какое-то время из своих особых душевных забот это дело, так, как будто и не существовало вовсе ни нового аккумулятора, ни Мухолатова. И он обрадовался той приятной легкости, которая сразу его охватила. Но разве это достойно порядочного человека и заместителя директора завода? Чем, собственно, такой психологический вакуум отличается от активной борьбы против неприятной для себя личности? Именно личности. Нет-нет, Финдотов мог о чем-то забыть или чего-то не предусмотреть. Это естественное и милое свойство его характера. Он, Стрельцов, человек совсем иного склада и обо всем должен помнить. Тем более, постоянно должен помнить о зеленой улице для нового аккумулятора. В частности, и потому, что это аккумулятор Мухолатова. А личное? Личное надо и решать всегда строго в личном плане, отделив его от общественного с такой же тщательностью, с какой разделяют изотопы урана, без чего ядерная реакция невозможна. Ты ведь решил для себя забыть, что в самом начальном замысле это полностью твоя идея, новый аккумулятор. Ты решил, воплощенная в жизнь твоя идея, как бы то ни было, принадлежит все-таки советской науке, и этого уже достаточно. Да, но как забыть, что Римма с Мухолатовым? И значит, ты неизбежно опять соединяешь общественное с личным. Какой же выход? В шлюзовой камере клокотала, бурлила вода. Теплоход вздрагивал. Поскрипывали стальные тросы. Небо, облака над головой разбегались вширь. Стрельцову все это было не ново, а бессодержательный, праздный галдеж на палубе раздражал. Он отступил в прохладный, тихий коридор, рассекавший теплоход по длине надвое. Нашел как раз ту его часть, где располагались каюты люкс. Вошел и запнулся. У каюты, отведенной Лапик, к Стрельцову спиной стоял Мухолатов и осторожно давил на ручку двери. Потом заглядывал в замочную скважину и снова давил на ручку, очевидно, пытаясь разгадать, заперта ли дверь на ключ или просто открывается туго. Первым непроизвольным движением Василия Алексеевича было уйти, пока не заметил его Мухолатов. но тут же, стихийно ломая весь ход предыдущих сложных его рассуждений, ворвалась простая и отчетливая мысль. Так поступить он не имеет нравственного права. Ведь этот человек считает себя женихом Риммы. Он ходит к ней в дом, и Римма, покорно влюбленная, готова бежать за ним, куда бы он ее ни позвал. Нельзя, нельзя стать молчаливым соучастником и даже как бы поощрителем, оказывается, совсем не шуточной пьяной затеи Финдотова и Мухолатова. Личное это или не личное? Холодные мурашки стянули ему кожу на лице. «То, что вы пьяны, Владимир Нилыч, не освобождает меня от обязанности дать вам пощечину», негромко сказал Стрельцов и подошел ближе. Мухолатов быстро выпрямился. Не выпуская дверной ручки, подергивая губами в неопределенной улыбке, смотрел на Стрельцова. Потом сказал: «Символически? Или в натуре?» «Если символически», — он пожал плечами. «Что ж, принимаю смиренно. Но если в натуре, произойдет драка, Василий Алексеевич». «И вам не совестно, Владимир Нилыч?» — тем же негромким голосом спросил Стрельцов. «А вам не кажется, Василий Алексеевич, что вы иногда оказываетесь не совсем там, где вас ожидают?» «Не думаю, чтобы вас здесь ожидали». «Не надо думать за других, Василий Алексеевич. Это хорошо умеет делать только знаменитый Вольф Мессинг. Вы помните Марка Твена? Том Сойер ходил на голове. Чтобы обратить на себя внимание, белокурые девчурки Бекки Тэтчер. Не раздражайтесь, если женщины обращают на меня благосклонное внимание, когда я хожу на ногах». «Вы едва держитесь на ногах», — уже несколько повышая голос, сказал Стрельцов. «У меня нет желания продолжать состязание в остроумии». «А я жду пощечины», — заявил Мухолатов. И серая пленка на мгновение затянула ему глаза. «Мне надоело. Хочу, наконец, с вами подраться». «Уйдите отсюда, Владимир Нилыч, немедленно уйдите», — едва сдерживая гнев, вскрикнул Стрельцов. Добродушная усмешка вдруг промелькнула на губах Мухолатова. «Как обычно, вы ничего не поняли, Василий Алексеевич?» И слегка наклонился к Стрельцову, продолжил с той двусмысленностью, с какой недавно провозглашал тост за столиком. «Здесь, за этой дверью, находится совсем не та, о ком вы думаете». Теряя самообладание, Стрельцов оттолкнул Мухолатова, занес руку, но щелкнул замок. И на пороге появилась Галина Викторовна, слегка заспанная, сияя своей просторной модной улыбкой. «Что за шум? Вот петухи!» — проговорила она, поправляя измятую прическу. «Это серьезно?» «Да, совершенно серьезно, Галина Викторовна», — сказал Стрельцов, морщась от вдруг возникшей боли в висках. «Василий Алексеевич распекает меня за то, что я в свой выходной чуточку лишнее выпил. Что делать, такова жизнь». «Виноват», — спокойно объяснил Мухолатов и в обе свои ладони поймал, крепко зажал руку Стрельцова. «Честно и от чистой души во всем, абсолютно во всем прошу у вас прощения, Василий Алексеевич». «Ох уж эти мне трезвенники!» Лапик шутливо боднула головой в сторону Стрельцова. «И зачем только ездят они на прогулки вместе со всеми? Хотя вид у вас, как говорится, вполне соответствующий. Сознайтесь, Василий Алексеевич, и вы сегодня себе разрешили?» Лапик многозначительно ему подмигнула и повела рядом с собой Мухолатова. «Владимир Нилыч, а это что такое? В окно видны какие-то унылые бетонные стены. Ах, как хочется скорее на остров, на зеленую травку. А вот выйдем из шлюза и...» Они смешались с толпящимися на палубе пассажирами. Стрельцов отыскал незанятую каюту, прилег на диван. У него разболелась голова, покалывало в сердце. До желанной зеленой травки добрались не так-то скоро. Зато теплоход причалил действительно близ превосходнейшей лужайки, позади которой, осыпанный солнцем, белел густой березовый лес. Все бросились к трапам с таким видом, словно бы никогда уже и не собирались возвращаться обратно. Включив мегафон, Лидия Фроловна безуспешно призывала своих подопечных внимательно прислушиваться к сигналам и повторяла, что продолжительность стоянки только 4 часа,